Кто удерживает в заложниках вас? Хорошее управление – это искусство делать проблемы настолько интересными и их решения такими конструктивными, чтобы всем захотелось принять участие в работе над ними. Пол Хокин. Естественный капитализм. В вашей жизни постоянно присутствуют люди, которых вам необходимо в чем-то убедить. Если это не удается, вы выходите из себя. Это может быть кто-то на работе, подчиненный, член вашей команды, клиент или начальник, или кто-то из близких – супруг, родитель, ребенок или озлобленный бывший. Вы перепробовали все – логику, убеждения, силу, мольбы, гнев, но каждый раз как будто упирались в стену. Вы теряете голову, напуганы или разочарованы и думаете: «А что будет дальше?» Я бы хотел, чтобы вы подумали об этой ситуации как о захвате заложников. Почему? Потому что вы не можете освободиться. Вы попали в плен. Из-за сопротивления, страха, апатии, упрямства, эгоизма или желаний другого человека. А также из-за собственной неспособности предпринять эффективные действия. Именно в этот момент появляюсь я. Я обычный человек. Муж, отец, доктор. Но довольно давно я обнаружил у себя особенный талант. Вы можете бросить меня в любую ситуацию, и я смогу убедить людей. Я смогу убедить жестких руководителей и обозленных работников в том, что для решения проблем они должны начать сотрудничать. Я смогу добиться внимания от разрушающихся семей и пар, дошедших до ненависти друг к другу. Я даже смогу изменить намерения людей, взявших заложников или стоящих на пороге самоубийства. Я не был уверен поначалу, что делаю что-то отличное от того, что делают все остальные, но не сомневался в том, что это работает. Я знал, что я не умнее других, но сознавал, что этот успех – непростое везение. Мой подход работал всегда, с совершенно разными типами людей, в совершенно разных ситуациях. Мне было непонятно только одно – почему это работает? Анализируя свои методы, я нашел ответ. Оказалось, я натолкнулся на простой набор техник. Некоторые я открыл сам, а некоторые позаимствовал у своих учителей и коллег, которые обеспечивали успех. Общей чертой этих техник было то, что они привлекали ко мне людей, даже если те пытались от меня дистанцироваться. Чтобы понять это, представьте себе, что вам надо въехать на машине на крутой холм. Если пытаться сделать это на большой скорости, колеса будут пробуксовывать, а машина не слушаться руля. Но стоит только понизить передачу, и получите полный контроль. Вы как будто притянете дорогу к себе. Большинство людей, пытаясь убедить других, включают повышенные передачи. Они убеждают, они подталкивают, они спорят. И тем самым создают сопротивление. Если вы начнете использовать предлагаемые мной техники, то получите прямо противоположное. Вы будете слушать, спрашивать, повторять и зеркально отражать то, что услышали. Когда вы сделаете это, ваши оппоненты поймут, что их видят, понимают и чувствуют. И это неожиданное понижение передачи приведет их к вам. Мощные техники, о которых вы узнаете из этой книги, могут смещать мнение людей от «нет» к «да» легко и быстро, зачастую за считанные минуты. Я использую эти техники каждый день для помощи семейным парам, стоящим на грани развода, компаниям, находящимся на грани банкротства, командам менеджеров, неспособным организовать эффективное сотрудничество, и менеджерам по продажам, чтобы помочь им сделать невозможные продажи. Я использую их для помощи агентам ФБР и переговорщикам, чтобы при освобождении заложников добиться успеха в самых сложных ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти. На самом деле, как вы увидите позднее, у вас есть много общего с переговорщиками, когда речь идет о том, как наладить контакт с людьми, которые не хотят вас слушать. Именно поэтому аудиокнига начинается с истории Фрэнка. Фрэнк сидит в машине на парковке возле большого торгового центра. Вокруг него никого, потому что он держит у своего горла дуло дробовика. Спецназ и команда переговорщиков уже вызваны. Спецназ прибывает и размещается за машинами, стараясь не попадаться Фрэнку на глаза. Пока ждут переговорщиков, собирается информация о Фрэнке. Ему чуть больше 30, работал в отделе клиентского сервиса крупного магазина электроники, но полгода назад потерял работу из-за того, что был груб с клиентами и коллегами, и даже срывался на крик. Фрэнк прошел несколько собеседований в поисках работы, но так и не нашел ее. У него жена и двое маленьких детей, и в доме часто были скандалы. Месяц назад жена забрала детей и уехала к своим родителям в другой город, сказав, что ей нужно сделать перерыв в отношениях, а ему подумать над своим поведением. В это же время Фрэнка выгоняют из квартиры, потому что он не смог оплатить аренду. Он переезжает в убогую комнату в бедном районе города, перестает следить за собой, мыться и бриться, и почти ничего не ест. Последней каплей становится требование освободить и эту комнату, которая ему выставили накануне. Прибывает главный переговорщик. Он подходит к Фрэнку и говорит спокойным голосом. «Фрэнк, я лейтенант Эванс. Я хочу поговорить с тобой. Из этой ситуации есть выход, и никто не причинит тебе вреда. Я знаю, ты считаешь, что у тебя нет выбора, но на самом деле выбор есть. Что ты знаешь об этом дерьме? Ты такой же, как все остальные. Оставь меня в покое», — восклицает Фрэнк. «Я не могу этого сделать», — отвечает ему лейтенант Эванс. «Ты в центре большой парковки с приставленным к горлу дробовиком, и я должен помочь тебе найти другой выход из этой ситуации». «Иди к черту! Мне не нужна ничья помощь», — парирует Фрэнк. Разговор длится почти час, с паузами, которые затягиваются на несколько минут. По мере поступления информации о Фрэнке становится понятно, что он не закоренелый злодей, а просто запутавшийся в жизни и отчаявшийся человек. Команда спецназа готова в любой момент нейтрализовать его, если он будет угрожать своим дробовиком кому-либо еще, но все присутствующие продолжают надеяться на мирное разрешение конфликта. Тем не менее, ситуация достаточно сложная, и шансы на успех невелики. Через полтора часа прибывает другой переговорщик, детектив Крамер. Он прошел тренинг переговоров, который я веду для полиции и ФБР. Детектива Крамера уже ознакомили с основной информацией о Фрэнке и о ходе переговоров. Он предлагает лейтенанту Эвансу новый ход. «Я прошу тебя сказать этому парню, я уверен, ты думаешь, что никто, кроме тебя, не знает, каково это, когда ты перепробовал все варианты и теперь считаешь, что у тебя остался только один, не так ли?» «Что сказать?» — переспрашивает Эванс. Крамер повторяет. «Именно это. Я уверен, ты думаешь, что никто, кроме тебя, не знает, каково это, когда ты перепробовал все варианты и теперь считаешь, что у тебя остался только один, не так ли?» Эванс соглашается, говорит эти слова Фрэнку, и тот отвечает вопросом. «Что ты хочешь от меня услышать?» Эванс повторяет фразу, и на этот раз Фрэнк отвечает. «Да, ты прав, никто не знает, как жить в такой ситуации». Крамер обращается к Эвансу. «Хорошо, ты получил одно «да». Нужно продолжать». И предлагает задать следующий вопрос. «Я уверен, ты чувствуешь, что никто не знает, каково это. Начинать каждый день с мысли, что все снова пойдет не так, как тебе хотелось бы, верно?» «Да, каждый чертов день происходит одно и то же», — отвечает Фрэнк. Крамер просит Эванса повторить то, что он сейчас услышал, и получить дополнительное подтверждение. «А поскольку никто не знает, как это тяжело, и никого это не волнует, и все идет не так, как хотелось бы, ты сидишь сейчас в своей машине с оружием и с желанием прекратить это все, так?» «Да», — соглашается Фрэнк, и его голос звучит уже не так напряженно, а это признак того, что он успокаивается. «Расскажи еще, что именно с тобой случилось? Когда в последний раз в твоей жизни было все в порядке и что произошло потом?» предлагает Эванс. Фрэнк начинает вспоминать, что произошло с ним после увольнения. Когда он делает паузы, Эванс говорит: «Понятно. Расскажи подробнее». Фрэнк продолжает описывать свои проблемы. В какой-то момент с подсказки Крамера Эванс говорит: «Из-за всего этого ты обозлился. Или разочаровался. Или потерял уверенность в себе. Или потерял надежду. Скажи точно, что ты почувствовал». Эванс ждет, пока Фрэнк подберет слово, которое лучше всего описывает его чувства. «Мне все надоело», — наконец говорит Фрэнк. «То есть ты почувствовал, что тебе все надоело, а требование о выселении было переломным моментом», — уточняет Эванс. «Да, подтверждает Фрэнк, и его голос звучит намного тише. При помощи нескольких предложений Фрэнк прошел путь от полного отказа от общения к готовности слушать и говорить. Что же произошло? Начался самый важный этап убеждения, который я называю втягиванием. Этап, на котором человек переходит от сопротивления к готовности сначала выслушать, а затем уже и к осмыслению сказанного. Что же заставило Фрэнка начать слушать и втягиваться в слова лейтенанта Эванса? Ведь этот сдвиг не был случайным. Секрет в том, чтобы озвучить именно то, о чем Фрэнк думал, но чего не произносил вслух. И когда слова лейтенанта стали созвучны мыслям Фрэнка, он втянулся в разговор и начал говорить «да». Цикл убеждения. Возможно, вам никогда не придется оказаться в ситуациях, с которыми сталкиваются переговорщики полиции и спецназа. Но разве вам тоже не приходится каждый день кого-нибудь в чем-нибудь убеждать? Ответ таков. Почти всех, с кем вы встречаетесь. Почти все акты коммуникации — попытки заставить людей сделать что-то отличное от того, что они делали ранее. Возможно, вы пытаетесь им что-то продать или объяснить. А может быть, хотите произвести на них впечатление, например, убедить в том, что вы самый подходящий кандидат на эту работу или повышение. Именно в этом и состоит основная проблема. У всех людей свои собственные потребности, желания, планы и секреты, которые они хотят от вас скрыть. Они находятся в состоянии стресса, очень заняты и часто чувствуют, что не справляются с делами. Чтобы преодолеть стресс и ощущение опасности, они возводят ментальные баррикады, которые затрудняют общение. Эти люди находятся в оппозиции к вам и делают общение почти невозможным, даже если они разделяют ваши цели. Вы приходите к ним со своими аргументами и доводами, или прибегаете к спорам, или поощрениям, или к просьбам, надеясь наладить контакт, и чаще всего у вас ничего не получается. Вместо понимания вас отбрасывает в сторону. И вы никак не можете понять, почему это происходит. Вспомните, сколько раз вы уходили от несостоявшегося покупателя, с офисного совещания или от друга, с которым поспорили, качая головой и говоря себе: «Черт, что случилось?» Хорошие новости. Вы можете установить контакт с любым человеком. Для этого вам просто нужно изменить свой подход. Техники, которые я описываю в этой аудиокниге, срабатывают у переговорщиков в чрезвычайных ситуациях. Но они также применимы для вашего разговора с боссом, коллегой, клиентом, супругом или даже с ребенком. Они просты, и вы можете использовать их в любой ситуации и в любой момент. Эти техники работают, потому что обращены к самой основе успешных коммуникаций, к тому, что я называю циклом убеждения. На создание цикла убеждения меня вдохновили идеи Джеймса Прохаски и Карла Ди Клементе, опубликованные в книге «Transheretical Model of Change» и работа Уильяма Миллера и Стива Рольника «Motivational Interviewing». Процесс убеждения проходит поэтапно. Чтобы провести людей от начала до конца цикла убеждения, вы должны разговаривать с ними так, чтобы подтолкнуть, продвинуть их от сопротивления к слушанию, от слушания к обдумыванию, от обдумывания к желанию сделать, от желания сделать к действию, от действия к чувству радости от сделанного и к продолжению действия. Центр внимания — главный посыл и предназначение этой аудиокниги. Секреты того, как быть понятым абсолютно всеми, в том, что вы убеждаете людей, добиваясь от них покупки, которая происходит, когда человек перемещается от сопротивления к слушанию того, что вы говорите. Особенно интересно и важно, что ключом к покупке и к дальнейшему движению людей по циклу является не то, что вы им говорите, а то, что вы заставляете их сказать вам, и то, что происходит у них в голове в ходе этого процесса. В следующих главах я приведу 9 основных правил и 12 быстрых техник, которые вы можете использовать для продвижения по циклу убеждения. Набирайтесь опыта в их применении, и тогда вы сможете их соединить, чтобы они начали работать в любой ситуации в вашей профессиональной или личной жизни. Это те же самые концепции, которым я учу агентов ФБР и переговорщиков для выстраивания эмпатии, снижения уровня конфликта и достижения покупки желательного решения. Когда и вы изучите их, вам уже не придется оставаться в заложниках у страха, злости, безразличия или скрытых планов других людей. В вашем распоряжении будут все инструменты для того, чтобы обратить любую ситуацию в вашу пользу. В этой книге вы найдете множество вариантов действий в любой ситуации. Это объясняется тем, что как бы похожи мы ни были, как бы одинаково не вели себя в той или иной ситуации, у каждого из нас свой взгляд и свои подходы ко всему на свете. Правила, о которых я расскажу в части 2, универсальны. Но техники из частей 3 и 4 вы можете выбирать по своему желанию, так, чтобы они соответствовали вашему типу личности и стилю жизни. Секрет. Убеждать просто. В подходах, о которых говорится в этой аудиокниге, нет ничего магического. Один из секретов, которые вам предстоит раскрыть, состоит в том, что убеждать людей намного легче, чем кажется. Чтобы проиллюстрировать это, поделюсь с вами историей Дэвида, CEO, который с помощью моих техник полностью перевернул свою карьеру и одновременно спас свою семью. Дэвид был человеком, компетентным в своей области, но очень тяжелым в общении. Его стиль управления можно назвать диктаторским. Его CTO уволился, сказав, что ему очень нравится компания, но работать с таким боссом он не может. CTO от английского Chief Technical Officer или Chief Technology Officer, технический директор, руководящая должность в западных компаниях, соответствующая русской главный инженер. Один из руководителей корпорации, отвечающий за ее развитие и разработку новых продуктов. В ведении CTO обычно находится вся технологическая часть производства. Было очевидно, что в таких условиях сотрудники компании работали ниже своих возможностей. Инвесторы считали Дэвида грубым и высокомерным, и он с трудом находил средства на развитие компании. Меня пригласил совет директоров, чтобы выяснить, можно ли изменить ситуацию. После встречи с Дэвидом у меня были очень серьезные сомнения в этом, но я был обязан сделать попытку установить с ним контакт. Когда мы с ним разговорились о стиле управления, я неожиданно спросил: «А со своей семьей вы общаетесь так же?» «Забавно, что вы об этом спросили», — усмехнулся он. «Почему?» — поинтересовался я. «Моему сыну 15. Он смышленый парень, но очень ленивый, и я ничего не могу с ним поделать, хотя перепробовал все. Оценки в дневнике плохие, а моя жена его балует. Я его люблю, но разочарован в нем. Мы с ним были у психолога, который сказал, что у него какие-то проблемы с концентрацией внимания. Учителя пытались помочь ему, но он не сделал ничего, о чем его просили. Я знаю, он неплохой парень, но просто не представляю, что с ним делать». Я настоял на том, чтобы Дэвид изучил некоторые простые техники общения и попросил проверить их на работе и дома. Мы договорились о встрече через неделю, но уже через 3 дня я получил от него сообщение: «Пожалуйста, позвоните мне при первой же возможности. Есть разговор». Я подумал: «Боже мой, что случилось?» Перезвонил и услышал взволнованный голос. «Доктор», — сказал Дэвид, — «я думаю, вы спасли мне жизнь». «Что случилось?» — спросил я. «Я сделал точно то, что вы мне говорили», — ответил он. «Вы имеете в виду совет директоров и коллег? Как вы...» «Нет, я не о них», — перебил меня Дэвид. «Я с ними еще не общался. Дело в моем сыне. После нашего разговора я вернулся домой, зашел в его комнату и сказал, что мне нужно поговорить с ним. Я сказал: «Спорим, я знаю, что ты чувствуешь. Ты думаешь, что никто из нас не знает, каково это, когда тебе говорят, что ты умный, но не можешь использовать свой ум для того, чтобы добиваться результатов, так?» И в его глазах показались слезы. «Точно так, как вы говорили». «Я задал ему следующий вопрос, из тех, что вы предложили», — продолжил Дэвид. «Я сказал: и спорим, что иногда ты хочешь не быть таким умным, чтобы никто из окружающих не ожидал от тебя хороших результатов, не подгонял бы тебя, не требовал, чтобы ты старался, так?» Он заплакал. И на мои глаза тоже навернулись слезы, а потом я спросил его: «Ты переживаешь из-за всего этого?» Дэвид продолжил почти шепотом. Сын с трудом мог говорить. Он сказал, что становится все хуже и хуже, и он не знает, сколько еще сможет терпеть, и что он разочаровывает и подводит всех и всегда. Когда Дэвид говорил это, он уже сам не скрывал слез. «Почему ты не сказал мне, что все так плохо?» — спросил он у сына, а о том, что произошло дальше, рассказывал с нескрываемой болью в голосе. «Мой сын перестал плакать и посмотрел на меня со злостью и обидой, которые мучили его в течение многих лет. Потому что ты не хотел ничего об этом знать», — ответил он и был прав. «И что вы сделали дальше?» — спросил я. «Я не имел права оставить его в такой момент. Я сказал, мы должны это исправить. Я перенесу свой ноутбук в твою комнату и буду с тобой, когда ты будешь делать домашние задания. Я не могу оставить тебя одного, когда тебе так плохо». Мы провели вместе несколько вечеров, и я думаю, что ситуация начала меняться. Дэвид ненадолго замолчал. «Вы помогли мне вытащить пулю, доктор. Что я могу для вас сделать?» «Сделайте в своей компании то же, что вы сделали с сыном», — ответил я. «То есть, вы дали своему сыну возможность выпустить пар», — продолжил я. «И когда вы это сделали, он сам рассказал, в чем была проблема, и вы отлично со всем справились. Но есть еще много других людей, от совета до команды руководителей, которые видят вас точно таким же, каким видел ваш сын. И им тоже нужно выпустить пар и рассказать, в чем вы не правы по отношению к ним». Дэвид провел два совещания. Одно с советом директоров, другое с командой управленцев. Каждой группе он сказал примерно одно и то же. И обе группы напряглись и приготовились к очередной словесной порке, когда вначале Дэвид решительно объявил, что собрал всех, чтобы сказать, что очень разочарован. Но он продолжил словами: «Я очень огорчен тем, что набрасывался на всех вместо того, чтобы выслушать, особенно когда вы искренне пытались защитить нашу компанию и меня от меня же самого. Я не хотел слушать, но сейчас я готов это сделать». Дэвид рассказал коллегам и партнерам о своем сыне и завершил свою речь такими словами: «Я прошу вас дать мне еще один шанс, потому что думаю, что ситуацию можно исправить. Если вы захотите еще раз высказать свое мнение, я вас выслушаю и с вашей помощью найду способы для реализации ваших идей». Совет директоров и управленческая команда не только решили дать Дэвиду второй шанс, но и встретили его слова аплодисментами. В чем мораль этой истории? В том, что правильные, нужные слова обладают огромной исцеляющей силой. В случае с Дэвидом несколько сотен слов — спасли его работу, его компанию и его семью. Но здесь есть еще один урок. Сравните две истории, рассказанные в этой главе, и увидите, что и детектив Крамер, и Дэвид использовали одни и те же подходы для достижения совершенно разных целей. Крамер удержал человека от самоубийства, а Дэвид не только избежал увольнения и тем самым спас от развала компанию, но и сохранил семью. Эффективность этих техник, а также тех, которые вам предстоит изучить, в том, что они могут быть применены практически к любому человеку и любой ситуации. Почему же один единственный набор инструментов общения настолько универсален? Потому что, хотя мы все разные, и проблемы у нас тоже разные, наши мозги работают одинаково. В следующей главе мы увидим, как наше сознание покупает или отказывается покупать, и почему общение с необщительным человеком зависит от разговора с его мозгом.